cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens. Traîné par 100 000. Пробуждение настало не сразу, холодный подъезд, спина в побелке, какие-то люди кричат несуразно, убирайся вон, судя по всему хотят, чтобы я убрался во своясь, я отрываюсь от стенки, мелкими шажками направляюсь в сторону стрелки, выход, нажимаю на красную кнопку, лицо обдает морозный воздух, район Выхино. Незнакомый двор встречает после хорошего сна. Пивная, смятых купюр в карманах как раз хватает на выпивку. Мечта умирает где-то с краю, погасла искра. Давай по пивку, и снова батарейку в грудь вставила сонная баба на разбитие спиртных напитков, сука. Словно на исповеди говорю о том, что скрыто в глубине. Вряд ли он поймет и поднимет из недров меня. Он же не археолог душевных ран, а простой бомж, с которым нас объединяет только стакан. Сказал ему пока и вышел с целью изменить этот мир к лучшему. Скучно улыбнувшись на прощание, попросил молитвы последние деньги всем посетителям этого совещания, сука. Всем посетителям этого совещания, блядь. И так вот, блядь.